что сказал? Да депутата какого-то в начале июня пришили. Они только осмотр начали. Наехала прокуратура, КГБшники, или как их иначе величать, ментов отдела отстранили, а бумажки и тело увезли в неизвестном направлении. Ты вчера весь день с Романом провел. Об этом деле разговор не вели? Мы о футболе говорили, ответил Кричко. Убивают каждый день, а первенство мира по футболу раз в 4 года. У нас опять 4 сбоку, вместо игры объективные причины. Я с измальства в футбол не играл. Но выпусти меня, только мертвого бы принесли. Я бы их даже перекусал. Значит, о последнем убийстве разговора не было. Нам не хватает, Кричко указал на стопку дел. Я помню, Рома сказал, что депутата застрелили. А из чего застрелили? Из пистолета, ответил Кричко. Но не Вальтер и не девятка. Да откуда ты знаешь, если их прямо с осмотра убрали, рассердился Гур. Пододвинул телефон, набрал домашний номер знакомого контрразведчика, услышал мягкий интеллигентный голос. «Здравствуй, Юрий Петрович!» «Здравствуй, Лев Иванович!» «Пока с поздравлениями, воздержусь!» «Умен шибко!» — огрызнулся Гуров. «Все слыхали, словно я диктор телевидения. Я по тебе соскучился. Как бы проще решить данный вопрос?» «Подскакивай в низинку, где мы последний раз с тобой толковали. Скажем, через 2 часа, — подсказал Гуров. — Прекрасно. Я думал, ты торопишься. Меня дома застало случайно. Я вновь служу. Запиши телефончик. Суп стынет. Не ради старой дружбы. Значит, договорились. Спасибо. Гуров позвонил по внутреннему телефону в приемную Бардина. Полковник мог позвонить заместителю министра непосредственно, но решил предоставить Бардину возможность от разговора уклониться. Когда секретарь ответил, Гуров произнес. «Здравствуйте, — говорит полковник Гуров. — Николай Ильич у себя? — Приветствую, Лев Иванович. Какие проблемы? — раздался тут же голос Бардина. — Здравия желаю. Надо бы посоветоваться. Когда вы, Николай Ильич, сможете меня принять? «Минут через 15». «Спасибо». Гуров повесил трубку, усмехнулся. «Наш новый зам — большой демократ». «Не привыкай, у него это скоро пройдет», — засмеялся Кричко. «Лев Иванович», — вмешался Ермаков. «Указывая приметы человека, довольно редко называет цвет глаз. А мне это крайне желательно». «Какой цвет глаз у генерала Орлова?» — поднимаясь из-за стола, спросил Гуров. «У генерала?» — растерянно переспросил Ермаков. «Кажется, карие. Молодой человек. Запоминаются лишь темные глаза и светлые. Все остальные цвета лишь кажутся. Либо свидетель врет. Запри за мной». Гуров подмигнул покрасневшему лейтенанту и вышел. «Здравствуйте, рад, что заглянули!» Бардин кивнул, приглашая Гурова сесть. «Спасибо. Я буквально на несколько минут, опускаясь в низкое кресло, которых терпеть не мог, ответил Гуров. «Дело в том, Лев Иванович, извини нас с супругой за вчерашнее», — перебил Бардин. «И он отличный мужик, но стоит ему выпить, дуреет». «Пустое, Николай Ильич», — Гуров улыбнулся. «В России не пьют только больные и хитрые». «Девочки так хотели познакомиться с легендарным сыщиком», — Бардин тоже улыбнулся. «Будет возможность, на следующей неделе сообразим». «Так я вас слушаю». 4 июня в Москве, адреса не знаю, застрелили депутата Думы, материал забрала контрразведка.